Обе женщины твердо выдерживали этот трудный экзамен, и чем настойчивее они отвергали подозрения Наполеона, тем более смягчался его голос, тем яснее становилось выражение его глаз. «Итак, вы думаете, герцогиня Данцигская, что я заблуждаюсь относительно причины, заставившей графа Нейперга явиться ночью ко мне во дворец?» — спросил Наполеон менее раздраженным тоном. «Вы действительно предполагаете, что герцогиня Монтебелло говорит правду, утверждая, что дело идет о письме, которое Нейперг должен был передать моему тестю? Я убеждена, Ваше Величество, что это сущая правда», — уверенно ответила Екатерина. «Я хотел бы, чтобы это было так», — грустно пробормотал Наполеон. «Вы легко можете проверить слова герцогини Монтебелло», — сказала Екатерина, которой вдруг пришла в голову смелая мысль. «Императрица спит. Она ничего не знает о том, что происходит здесь, во дворце. В таком случае пусть герцогиня Монтебелло при вас исполнит данное ей поручение. Если она обманывает вас, то вы сейчас же сами заметите это». «Черт возьми! Вы очень умны, герцогиня!» — воскликнул император. «Я сейчас же произведу этот опыт. Только берегитесь, не вздумайте одурачить меня!» Строго обратился он к статсдаме, сильно стискивая ее руку. «Не произносите ни одного слова, не делайте ни одного жеста, которые могли бы предупредить императрицу. Идите и помните, что я слежу за вами». По приказанию Наполеона герцогиня направилась в комнату императрицы. У нее подкашивались ноги от страха. Она не знала, что Мария Луиза уже предупреждена Лефевром, который громко у самой ее двери сказал часовому, что всякое письмо, которое вынесут из покоев императрицы, будет вскрыто и передано его величеству. Наполеон, судорожно сжав спинку кресла, стоял в углу и с беспокойным блеском в глазах следил за тем, что должно было сейчас произойти. Герцогиня Монтебелло вошла в спальню Марии Луизы и, согласно распоряжению императора, оставила дверь открытой. «Ваше Величество!» — громко и ясно проговорила она. «Граф Нейперг послал меня к вам за ответом. Он ждет в приемной. Что вы прикажете сказать ему?» Мария Луиза глубоко вздохнула, как бы проснувшись от сладкого сна. Протянула руку, достала с ночного столика письмо и подала его статсдаме. «Вот ответ», — зевая, произнесла она. «Поблагодарите от меня графа Нейперга и уходите. Я страшно хочу спать». Монтебелло вернулась к Наполеону с письмом в руках. Император жадно схватил его, сорвал печать и начал читать. Екатерина Лефевр и герцогиня Монтебелло с беспокойством следили за лицом Наполеона. Они видели, как оно прояснялось по мере чтения. Потом он вдруг расхохотался и прижал листок бумаги к губам. «Дорогая Луиза, как она любит меня!» — растроганно прошептал император. «Да, вы были правы», — обратился он затем к дамам, смотревшим на него. «Здесь нет ни одного слова, которое могло бы возбудить тревогу в самом ревнивом муже. Императрица высказывает свои взгляды на политику, которые не вполне согласуются с моими, и только один раз упоминает имя Нейперга. Она просит своего отца избрать в будущий раз другого посланника, так как ей неприятно видеть при своем дворе лицо, возбуждающее своим появлением сплетни в газетах.